Ну и что же вы можете сказать об этой даме? Пока только то, что она великолепно говорит по-русски. Я потому и спрятался, как только увидел, что она подошла к вам. Так вот что, товарищ Сиоев, мы сейчас отправимся домой разными путями. Я поеду на фаэтоне, а вы возвращайтесь немедленно, и мы дома как следует обсудим это открытие. Сиоев кивнул головой и, отстав от меня, затерялся в шумной толпе. Наняв первого попавшегося извозчика, я вернулся домой. Не заходя к генералу, я занялся ознакомлением с так неожиданно попавшей в мои руки записной книжкой. Обронила ли она ее случайно, или все подстроено нарочно? Но для чего? Для того, чтобы я обязательно явился к ней в четверг, привезя эту книжку? В то же самое время, если Сиоев не ошибается, то эта дама уже не раз бывала в Иране, знает персидский язык и, конечно, не нуждалась в моем посредничестве. Дальше она говорит по-русски. Тогда зачем она дважды разыграла комедию со мной? И случайен ли приезд вместе с нами на Тургеневе? Это была красивая, изящная книжка с вложенным в нее крохотным карандашиком, отделанным слоновой костью. От книжки исходил запах пудры и дорогих французских духов. Я открыл ее и остолбенел. На первой странице тонким женским почерком было написано «Генриетта Янковецкая». Итак, иностранная журналистка, представившаяся мне как миссис Эверина Барк, носила при себе записную книжку, на заглавной странице которой написана почему-то польская фамилия владелицы Генриетты Янковецкой, так удивительно похожая на фамилию таинственной Гертруды Янковец, действующего лица из дела с привидениями. Было отчего остолбенеть и, как говорят иранцы, положив в рот пальцы удивления, сесть на ковер раздумья. Я снова погрузился в чтение записной книжки госпожи Янковецкой, но так и не нашел ничего, что могло бы разъяснить или же хоть направить на дальнейшие выводы мой ум. Кроме фамилии владелицы на первой странице, все остальные записи, а их там было немало, и даже последние, были сделаны другим почерком на безукоризненном английском языке. Ничего особенного не было в записной книжке. Несколько телефонов, несколько английских имен, два арабских изречения и персидская пословица, но они были написаны латинскими буквами, и тут же сделан их перевод. На 11-й странице книжки я нашел коротенькую запись, вероятно, для памяти, сделанную в Москве. «Посещение Большого театра», «Сусанин», «Прекрасная опера», «Чудный ансамбль». Возможно, что это было в тот самый вечер, когда и я был там. 2-3 чисто женские строчки о протираниях, мазях и кремах, о каком-то ширазском шелке, адрес тегеранской конторы и стихи, любовная лирика Гёте на английском языке завершали записную книжку. Я выписал в свою деловую тетрадь все найденные в книжке записи в той же последовательности, какая была у владелицы. Легкий стук вывел меня из раздумья. В комнату вошел генерал, одетый в пижаму, широкие домашние брюки и легкую матерчатую персидскую обувь геве, очень удобную для ног. «Где гуляли, Александр Петрович? Я даже позавидовал вам, ведь эти господа просидели у меня около часа, и пока не выпили достаточного количества сода виски и не рассказали кучу банальных тегеранских сплетен, не удалились. Американец очень сожалел, что вы ушли так быстро. По его словам, у вас симпатичное лицо, и с вами приятно чокнуться. Ну что же вы нашли хорошего на знаменитом тегеранском базаре? Ведь этот базар уступает только багдадскому, да еще, может быть, кумскому, хотя кумский меньше, но ввиду окружающих его святынь, духовных школ, старинных мечетей и обилия духовенства более мрачен и специфичен. Вероятно, купили новенький сарух или фальшивую монету времен Дария Гестаспа, ловко сфабрикованную в Керманшахе. Сноска. Сарух. Ковер. Обычно так поступают все новички, впервые попадающие на Тегеранский базар. Ни то, ни другое. Я нашел более интересное, но, может быть, не менее фальшивое, чем хамаданские монеты жуликов-нумизматов. И я протянул ему записную книжку Генриетты Янковецкой. Генерал долго и внимательно читал внесенные в нее записи и потом тихо сказал: «Поясните мне, пожалуйста, что это за книжка и как она попала к вам?» Он молча слушал мой обстоятельный со всеми подробностями рассказ о встрече в Баку возле парапета, о приятном грудном голосе незнакомки, о совместном переезде через Каспий на пароходе и, наконец, о странной, по-видимому, не случайной встрече и знакомстве с миссис Эвелиной Барк в самой гуще Тегеранского базара. Генерал молчал, его лицо было спокойно, но я, так давно знавший его, понимал, как он глубоко взволнован моим рассказом. Когда я сказал о том, что Сиоев нарочно скрылся, затерявшись в толпе, генерал коротко, одобрительно сказал: «Молодец». Когда я закончил повествование, лист бумаги, лежавший перед генералом, был весь исчерчен черточками, дамскими головками и кругами. За свою долголетнюю работу с ним я уже знал, что это случалось только тогда, когда генерал бывал особенно насторожен. «Вы думаете, что Гертруда Янковец, Генриетта Янковецкая и миссис Эвелина Барк одно и то же лицо?» — в раздумье спросил он. «Не знаю», — сказал я. «Как интересно складывается дело», — также задумчиво продолжал генерал. «Дело с привидениями, начавшееся на Западе, перекинулось, а может быть и наоборот началось здесь, а перекинулось в район Украины». Он поднялся с места, прошелся по комнате и вдруг спросил: «Где Сиоев?» «Должен быть здесь, так как мы уговорились встретиться позже». «Опросите его. Он может быть нам очень полезен в данном деле». «Разрешите войти, товарищ генерал?» Показываясь в дверях, рявкнул Сиоев. Мы переглянулись, и улыбка засветилась под усами генерала. «Входите, сержант. Ну, что скажете хорошего?» спросил он. «Особенного ничего. Кроме того, что сейчас же после отъезда товарища полковника на базар примчался офицер с кавасом, слугой-переводчиком. Они искали потерянную книжку, расспрашивали, не нашел ли кто-нибудь ее, и долго не уезжали с базара. Через базарного Будуна, глашатая, обещали тому, кто найдет и вернет эту книжку, 100 реалов», — продолжал Сиоев. «По какому адресу?» — перебил его генерал. «Я записал. Вот он», — сказал Сиоев. «После их отъезда я справился у Будуна. Офицер сказал, что знатная дама будет у фокусника, и просил нашедшего книжку оставить ее у господина Гожу Цина, улица Шапура, дом 41». Я поднял голову. Мне показалось, что где-то совсем недавно слышал и этот адрес, и эту фамилию. Хотя что общего могло быть между светской дамой и фокусником со странной китайской фамилией? Я посмотрел адрес, записанный в книжке Эвелины Барк, улица Посланников, 24. Этот же адрес назвала она, когда приглашала меня к себе в четверг. И все-таки, несомненно, я где-то слышал и эту странную фамилию — Гожу Цин. Сиоев вышел. Мы в раздумье сидели, напрягая память. «Позвольте», — вдруг сказал генерал, — «да ведь это тот самый волшебник, адрес и фамилию которого вы недавно прочли мне в газетах «Дат», «Кейхан» и «Эттилаат». И, вынув из стола кипу газет, он достал одну за другой названные газеты. «Вот они. И вот обведенные вами же красным карандашом объявления о гипнотизере, маге и волшебнике Гожу Цине». Я уже вспомнил все. И мое удивление, и наши улыбки, когда там, в Баку, впервые прочли это курьезное, необычное для нашего глаза объявление. Обратите внимание на странные вещи. Все три газеты поочередно, в последовательном порядке печатают это объявление. Второе. Миссис Эвелина просит вернуть книжку не на улицу посланников, а китайскому волшебнику на улице Шапура. Помните, я еще тогда вам сказал, что духи и привидения начнут показывать себя именно здесь, в Иране. Вот запись в деле о привидениях, сделанная мною в результате беседы с сержантом Сиоевым. «Расскажите, Сиоев, где и как вы познакомились с этой дамой?» — спросил я. «Начну с самого начала, товарищ полковник», — сказал сержант. «В 40-м году, работая шофером в Ирантрансе, я приехал в Махамиру, теперешний Харимшехр. Днем, когда я шел к порту, на улице возле отеля «Ориент» я увидел красивую даму, которую уже не раз встречал раньше в Тегеране, и около нее человека маленького роста, одетого в белый костюм и пробковый шлем. Они о чем-то возбужденно разговаривали, но так как говорили по-английски, то я ничего не понял. Когда я уже подходил к ним, дама громко по-русски сказала: «Ни за что, можете быть в этом уверены». «Вы еще не раз раскаетесь в этом», — тоже по-русски ответил ей маленький человек, и в его глазах появилась такая злоба, что я подошел к даме и сказал: «Извините, может быть, я понадоблюсь вам?» То, что я говорю по-русски и слышал их разговор, неприятно поразило обоих, особенно обеспокоило даму. Она сейчас же овладела собой и, улыбнувшись, сказала: «Даже очень. Я поссорилась с мужем, и прошу вас проводить меня к вокзалу». Человек в шлеме ухмыльнулся и пошел к отелю. «Вы русский?» — спросила дама. «Я сказал, что я осетин, с Кавказа, что работаю шофером в Ирантрансе». «Вы знаете персидский язык?» — спросила она. «Да». «Английский?» «Нет, только сэнкью да виски», — сказал я, и дама засмеялась. «Знаете что, я передумала. Спасибо, что вы так мужественно предложили мне свою помощь, но муж всегда муж, и мне надо помириться с ним. Благодарю вас». И очень ласково сказала: «А вы видели меня когда-либо раньше?» И тут что-то удержало готовые слететь с языка слова «да» в Тегеране. Я ясно увидел быстрый, настороженный, внимательный взгляд, так не гармонировавший с ее ласковым тоном и улыбающимся лицом. «Нет, никогда, мадам», — сказал я. «И не мудрено. Я только вчера приехала сюда из Адана, и сегодня впервые еду в Тегеран». Она кивнула и быстро направилась в отель. Я пошел обратно к порту, думая, как верно предупреждали меня опытные бывалые товарищи о том, что за границей надо держать глаз и ухо востро и никому не доверять. Эту самую женщину, красивую, нарядную и важную, я и раньше встречал в Тегеране, по крайней мере, раз 10-12. Через день я выехал обратно в Тегеран, а позднее узнал, что она уже второй год живет в Иране, часто ездит в Пехлеви, Мешет и Багдад, пишет книги, мужа не имеет, любит ездить верхом, хорошо стреляет из пистолета и иногда на 3-4 месяца исчезает из Ирана. Увидя ее на базаре, разговаривающей с вами, я спрятался в толпу, чтобы она не узнала меня. «Благодарю вас», — сказал я, записывая последние слова сержанта. Дни проходят в постоянных заседаниях смешанной союзной комиссии, на которых довольно быстро были согласованы наши общие действия по эксплуатации железной дороги. Мы договорились о разграничении функций союзного контроля на общих участках пути, по охране транспортных грузов и о непосредственной материальной и моральной ответственности за грузы той части союзной комиссии, на участке которой произойдет гибель груза. Этот пункт был наиболее важен для нас. Расписка в получении и заприходовании давалась американскому управлению снабжения лишь после того, как грузы приходили в нашу зону. Это предложение было весьма неохотно встречено представителем американской стороны генералом Чейзом. Но ведь до сих пор все это оформлялось в Бендер-Шахпуре на Персидском заливе. Зачем же менять установленную структуру деловых операций? Оставим это по-старому, как и было. Вы принимаете прямо с пароходов грузы и отправляете их по трансиранской дороге и на грузовых машинах по шоссейным путям. Нам же давайте лишь расписки в получении грузов. Нет, господин генерал. Теперь, когда три зоны уже точно определены, лучшим и наиболее удобным для всех нас видом доставки станет именно такой порядок, когда грузы, дойдя до нашей зоны, будут приниматься на ней нашими приемщиками. Но зачем же эта лишняя надстройка? Она только задерживает доставку, развел руками Чейз. Ведь мы охотно идем на то, чтобы ваши солдаты охраняли грузы от Персидского залива и до самого Каспия. К сожалению, ничего сделать не могу. Вопрос этот нами согласован с командованием, и грузы мы будем принимать только на территории нашей зоны. Как хотите. Нам важно передать их, а когда они дойдут до русских, это уже дело самих русских. Английский бригадный генерал Стоун, не вмешиваясь в нашу беседу, прослушал нас и затем также молча подписал соглашение о зональной доставке грузов. Дежурный офицер принес авиапочту, адресованную нам. Я вскрыл один, затем другой пакеты. Это были дополнения к той работе, которую вели мы. Я вскрыл третий конверт. Это оказалось письмо от Аркатова. Даже не письмо, а целое послание с подробным и точным рассказом о том, что произошло после нашего отъезда с фронта. Привожу его целиком. «Здравствуйте, дорогие начальники, товарищ генерал и товарищ полковник. Вот уже 22 дня прошло с того момента, как вы покинули нас. Где вы и что делаете, мы, конечно, не знаем, но уверены, что и на новом поприще не забываете тех, кто с уважением вспоминает вас. Не подумайте, пожалуйста, что пишу это в порядке подхалимажа. Нет, незачем это». Да и не такие мы люди, чтобы расточать друг перед другом фимиам. Но долгая совместная работа научила нас тому методу работы, который называется советский стиль, а ваши личные качества облегчали и скрашивали нам, работникам отдела, трудную, суровую и подчас непосильную работу. Вот за это мы уважаем и помним вас». А теперь, чтобы больше никогда не писать об этом, скажу от имени оставшихся товарищей, что именно они уполномочили и просили меня начать деловое письмо этими, хотя и частными, но искренними, правдивыми строками. Адреса вашего не знаю и посылаю на полевую почту центра, откуда и перешлют мое письмо. Итак, возвращаясь к делу о привидениях, как обещал при расставании. Через день после вашего отъезда меня вызвали в штаб польской дивизии, где работники особого отдела сказали, что этой ночью младший капрал Юльский исчез из части. Второй же шофер, рядовой Ян Кружельник, опрошенный работниками отдела, показал, что несколько дней назад его приятель, тоже шофер, Тадеуш Юльский, сказал ему, что он спутался с одной врачихой, что она смертельно надоела ему и что капрал не знает, как избавиться от нее. Она то угрожает донести, что он тайный андерсовец, то говорит, что покончит жизнь самоубийством, то убьет его и себя. Кружельник, по его словам, хорошо относившийся к Юльскому, пожалел товарища и посоветовал ему перевестись в другую часть. Юльский поблагодарил его за участие, а через два дня сказал, что врачиха снова устроила ему скандал и грозила покончить с собой. «Я, — рассказывает Кружельник, — даже сказал, болтает, берет тебя на испуг. Но однажды к Кружельнику пришел перепуганный весь бледный Юльский и шепотом сказал, что врачиха отравилась, лежит мертвая и что надо как-нибудь замести следы. Он же предложил: «Когда двинемся колонной, я выброшу ее из машины. Ты будешь ехать за мной, постарайся прикрыть машиной мои действия». Кружельник, сочувствуя приятелю, согласился. Кружельник уверяет, что не знал умершей и даже не видел ее трупа. Условным сигналом, что труп сброшен, у них по договоренности были два резких коротких гудка и включение заднего света. Что было дальше, он не знает. Деньги у Юльского водились и довольно большие. Никто не обращал на это особого внимания, так как знали, что у него был состоятельный отец, работавший в богатой английской фирме. О своих политических симпатиях Юльский никогда не распространялся. Очень хвалил англичан и всегда ругал немцев. К советской России ни любви, ни злобы не проявлял. Как видите, товарищ генерал, особенно ценного в показаниях шофера Кружельника не было, и я решил сам произвести допрос. Он сразу же не понравился мне, хотя следователь не должен поддаваться внешним впечатлениям и настроениям минуты. Был вежлив, спокоен, без намека на лесть. Держался он независимо и свободно, так, словно беседовал со своим старым знакомым. Отвечал толково и ясно, смотрел прямо в глаза. Все, что он говорил, было логично и обстоятельно, и все-таки во мне росли недоверие и неприязнь к нему. «Откуда вы родом?» «Из Варшавы. Я жил там до тех пор, пока не призвали в армию». «Женаты?» «Нет. Была мать. Умерла за год до войны». «Есть, или вернее, была сестра, моложе меня. Когда началась война, она еще училась. Слышал, будто бы жива. Бежала от немцев, но не знаю, правда ли».